В роли мамаши Аргона она была на своем месте, а когда снимала чужой спектакль, не на своем. Погруженные исключительно в творчество, в разгадывание мольеровской пьесы, мы, Ангелина Осиповна Степанова и я, актриса и режиссер, освободились от всего ненужного, разрушительного, ядовитого. Нам было легко, потому что мы оба были на своем месте и думали только о существе дела. И я был счастлив. Проработав больше 2 лет на Таганке, должен признаться, что не всех артистов знаю в лицо. Как сказал бы Виктор Сергеевич Розов, ай-яй-яй-яй-яй, как нехорошо. Но дело в том, что в лицо, я уверен, всех не знал и любимов. Для того или иного спектакля он иногда брал кого-то по признаку даже не типажности, а каких-то внешних, необходимых ему примет, рост, сходство с кем-то и так далее. «Мне нужен этот ус». И ус взяли на договор. Потом забыли про ус и про договор. Человек годами числился при театре, и вот пора бы договор и расторгнуть, а оказывается, уже нельзя, и даже суд не поможет, потому что по каким-то законам вовремя не расторгнутый договор дает право на зачисление в труппу. И сидим мы с директором, не зная, что делать, а к числу незанятых людей добивался еще один, только теперь на вполне законном основании. Мне скажут, что режиссер несет ответственность за актерскую судьбу, потому что актер – человек, более того, художник. Я готов нести эту ответственность при разумном устройстве театральной системы. 3 года в Линкоме, 2 на Таганке – вот вся моя руководительская школа. Хотя в театре я работаю почти 40 лет. Нет, не гожусь я в советчике по организационным вопросам. Слишком мал опыт. А может, оно и лучше, что мал. Может, со стороны виднее. Ведь есть же опыт и Попова, и Лобанова, и Ефремова, и других. Есть, наконец, великий опыт Станиславского и Немировича. Хотя, увы, их театр нам не указ. У них все было совсем другое. Вот ведь странное дело, и театр тот, я имею в виду старый МХАТ, был немал, и внутренних конфликтов хватало. А в неподвижности до поры до времени никто художественный театр упрекнуть не мог. В громоздкости тоже. И проблема незанятых актеров не была чревата бунтами и склоками. От временной незанятости страдали и Леонидов, и Книппер, но они не становились при этом разрушителями, склочниками. Они не отягощали собой театр и не развращали других, даже когда от чего-то сами страдали. Они всегда украшали собой МХАТ. Или это нам сегодня только так кажется от тоски по идеалу? Во всяком случае, сейчас, когда я думаю об уроках истории МХАТа, приходит мысль о том, что и страдать в театре надо уметь. Должна быть культура страдания и у актеров, и у режиссеров. Что говорить, труппы театров не должны быть громоздкими. Было бы хорошо, чтобы они приобрели компактность. Было бы хорошо, чтобы репертуар каждого театра составлялся не по общим правилам и меркам. Что это за правила и мерки? Кто их установил? Говорят, сейчас они отпадают. Это прекрасно. Но давайте все же вспомним. У вас слишком много классики. Срочно ищите производственную пьесу. Этот западный автор слишком уж западный. Он сейчас не рекомендован. Почему у вас нет пьес на морально-этические